вскакивая со своего места. «Ты бы велела девчонкам наливать чай. Зачем утруждать себя?» Мамка Лай отхлебнула чаю и продолжала прерванную речь. «Вы не знаете, госпожа, внук нуждается в строгом присмотре. Стоит дать ему волю, того и гляди, учинит скандал. И от этого всем будет только беспокойство. Люди, понимающие, скажут, что это просто детские шалости, а непонимающие станут говорить, что он, пользуясь своим положением, притесняет и обижает слабых, а это может нанести ущерб доброму имени хозяев. Я очень досадовала, что не могу ничего с ним поделать, и мне не раз приходилось жаловаться родителям и просить наказать его. Только после этого он немного исправился. Вот хотя бы ты». Она указала пальцем на Бао Юя, тоже находившегося здесь. «Твое дело обижаться или не обижаться на то, что я скажу. Твой отец строго присматривает за тобой, а старая госпожа всегда тебя защищает и этим самым портит. Кому неизвестно, как дед колотил твоего отца, когда тот был малым? А разве отец твой в детстве был таким безобразником, как ты? Или твой дядя, Дзяше? Правда, он любил озорничать, но бабником, как ты, не был, и все же ему каждый день попадало. Или вот отец Дзядженя из Восточного дворца. Он вспыхивал от каждого пустяка, как масло, которое брызнули на огонь. И с сыном своим обращался, как с разбойником или злодеем. Я своими ушами слышу, своими глазами вижу, что господин Дзяджень воспитывает своих детей по тем же правилам, как его самого воспитывал отец. Он себя не щадит, но и от него пощады не жди, если совершил какую-нибудь провинность. Как же после этого детям и племянникам не бояться его? Если ты умный мальчик, ты должен радоваться, что я напоминаю тебе об этом. Если ты глуп, то ругаешь меня в душе не весь как, хотя тебе и неудобно высказать это вслух». Пока происходил этот разговор, пришла жена Лайда, а следом за ней появились жена Джоу Жуя и жена Джан Цая, у которых были кое-какие дела к Фэнзе. «Ты что, за своей свекровью пришла?» — спросила Фэнзе у жены Лайда. «Нет, не за ней», — ответила та. «Я пришла узнать, не удостоите ли вы, госпожа, а также барышни, нас своим посещением». «О-хо-хо, да я совсем сдурела!» — воскликнула мамка Лай. «Самого-то главного я не сказала, а завела речь о залежалом зерне и гнилом кунжуте». Образное выражение, означающее отвлечься от основной темы разговора. «Ведь мой внук назначен на должность. Все родные и друзья хотят его поздравить, и нам приходится устраивать угощение. Вот я и думала, что неудобно праздновать только один день и не пригласить на угощение всех. Помню, что нам досталось счастье лишь благодаря нашим хозяевам. Мы решили пировать целых 3 дня, даже если бы нам пришлось разориться. На первый день мы расставим в нашем скромном саду несколько столов, соорудим сцену для актеров и пригласим старую госпожу, госпожу Ван, госпожу Син, невесток и барышень. Кроме того, несколько столов мы решили поставить в большом зале. Там тоже соорудить сцену для актеров и пригласить туда господ, чтобы придать блеск нашему празднеству. На второй день мы пригласим родных и друзей, а на третий – всех своих знакомых из дворцов Джунго и Нинго. Воспользуемся озаряющим нас великим счастьем наших хозяев и повеселимся 3 дня». «Когда же вы решили устроить празднество?» – спросили ее Ливань и Фэнзе. «Мы непременно будем у вас, но только не ручаемся, поедет ли старая госпожа?» Мы избрали 14 число.